Эрнест Хемингуэй. «По ком звонит колокол?» Роман. Перевод с английского. Горький. Волговятское книжное издательство. 1989 год. Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего. Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я один со всем человечеством. А потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Джон Донн. Глава первая. Он лежал на устланной сосновыми иглами бурой земле, уткнув подбородок в скрещенные руки, и ветер шевелил над ним верхушки высоких сосен. Склон в этом месте был не крутой, но дальше обрывался почти отвесно, и видно было, как черной полосой вьется по ущелью дорога. Она шла берегом реки, а в дальнем конце ущелья виднелась лесопилка и белеющий на солнце водоскат у плотины. «Вот это лесопилка?» — спросил он. «Да». «Я ее не помню». «Ее выстроили уже после тебя. Старая лесопилка не здесь, она ниже по ущелью». Он разложил на земле карту и внимательно вгляделся в нее. Старик смотрел через его плечо. Это был невысокий коренастый старик в черной крестьянской блузе и серых штанах из грубой ткани. На ногах у него были сандалии на веревочной подошве. Он еще не отдышался после подъема и стоял, положив руку на один из двух тяжелых рюкзаков. «Значит, моста отсюда не видно?» «Нет», — сказал старик. «Тут место ровное, и река течет спокойно. Дальше, за поворотом, где дорога уходит за деревья, сразу будет глубокая теснина». «Я помню. Вот через эту теснину и перекинут мост». «А где у них посты?» «Один вон там, на этой самой лесопилке». Молодой человек, изучавший местность, достал бинокль из кармана линялой фланелевой рубашки цвета хаки, протер платком стекла и стал подкручивать окуляры, пока все очертания не сделались вдруг четкими. И тогда он увидел деревянную скамью у дверей лесопилки, большую кучу опилок за дисковой пилой, укрытой под навесом, и часть желоба на противоположном склоне, по которому спускали вниз бревна. Река отсюда казалась спокойной и тихой, и в бинокль было видно, как над прядями водоската разлетаются по ветру брызги. «Часового нет». «Из трубы идет дым», — сказал старик, — «и белье развешено на веревке». «Это я вижу, но я не вижу часового». «Должно быть, он укрылся в тени», — пояснил старик. «Сейчас еще жарко, он, наверное, с той стороны, где тень, отсюда нам не видно». «Возможно». «А где следующий пост?» «За мостом, в домике дорожного мастера, на 5-м километре». «Сколько здесь солдат?» — он указал на лесопилку. «Не больше 4 и капрал. А там, в домике?» «Там больше, я проверю. А на мосту?» «Всего 2, по 1 на каждом конце». «Нам нужны будут люди», — сказал он. «Сколько человек ты можешь дать?» «Можно привести сколько угодно», — сказал старик. «Тут в горах теперь людей много». «Сколько?» «Больше 100, но они все разбиты на маленькие отряды. А сколько человек тебе понадобится?» «Это я скажу, когда осмотрю мост». «Ты хочешь осмотреть его сейчас?» «Нет, сейчас я хочу идти туда, где можно спрятать динамит. Его нужно спрятать в надежном месте и, если возможно, не дальше, чем в получасе ходьбы от моста. «Это нетрудно», — сказал старик. «От того места, куда мы идем, прямая дорога вниз к мосту. Только чтобы туда добраться, надо еще поднатужиться немного. Ты не голоден?» «Голоден», — сказал молодой. «Но мы поедим после». «Как тебя зовут?» «Я забыл». Он подумал, что это дурной знак, то, что он забыл. «Ансельмо», — сказал старик. «Меня зовут Ансельмо. Я из Барко де Авила. Давай я помогу тебе поднять мешок». Молодой, он был высокий и худощавый, с выгоревшими светлыми волосами, с обветренным и загорелым лицом, в линялой фланелевой рубашке, крестьянских штанах и сандалиях на веревочной подошве, нагнулся, просунул руку в ременную лямку и взвалил тяжелый рюкзак на плечи. Потом надел другую лямку и поправил рюкзак, чтобы тяжесть пришлась на всю спину. Рубашка на спине еще не просохла после подъема на гору. «Ну, я готов», — сказал он. «Куда идти?» «Вверх», — сказал Ансельмо. Согнувшись под тяжестью рюкзаков, обливаясь потом, они стали взбираться по склону, густо поросшему сосняком. Тропинки не было видно, но они все поднимались и поднимались, то прямо, то в обход, потом вышли к неширокому ручью, и старик, не останавливаясь, полез дальше вдоль каменистого русла. Теперь подъем стал круче и труднее, и, наконец, впереди выросла гладкая гранитная скала, откуда ручей срывался вниз, и здесь старик остановился и подождал молодого. «Ну, как ты?» «Ничего», — сказал молодой. Но он весь взмок, и у него сводило икры от напряжения при подъеме. «Подожди меня здесь, я пойду предупрежу. С такой ношей не годится попадать под обстрел». «Да, тут шутки плохи», — сказал молодой. «А далеко еще?» «Совсем близко». «Как тебя зовут?» «Роберто», — ответил молодой. Он спустил рюкзак с плеч и осторожно поставил его между двух валунов у ручья. «Так вот, Роберто, подожди здесь, я вернусь за тобой». «Хорошо», — ответил молодой. «А скажи, к мосту ведет та же дорога?» «Нет, к мосту мы пойдем другой дорогой. Там ближе и спуск легче». «Мне нужно, чтобы материал был сложен не слишком далеко от моста». «Посмотришь. Если тебе не понравится, мы выберем другое место». «Посмотрим», — сказал молодой. Он сел возле рюкзаков и стал глядеть, как старик взбирается на скалу. Взбирался он без труда, и потому как он быстро, почти не глядя, находил места для упора, ясно было, что он проделывал этот путь уже много раз. Но жившие там наверху заботились, чтобы не было никакой тропы. Роберт Джордан, так звали молодого, мучительно хотел есть, и на душе у него было тревожно. Чувство голода было для него привычным, но тревогу ему нечасто приходилось испытывать, так как он не придавал значения тому, что может с ним случиться, а кроме того знал по опыту, как просто передвигаться в тылу противника в этой стране. Передвигаться в тылу было так же просто, как переходить линию фронта. Был бы только хороший проводник. Все лишь тогда становится трудным, когда придаешь значение тому, что может случиться с тобой, если поймают. Да еще трудно решать, кому нужно довериться. Людям, с которыми работаешь вместе, нужно доверять до конца или совсем не доверять. Вот и приходится решать, кто заслуживает доверия. Но это все не тревожило его, тревожило другое. Ансельмо был хорошим проводником и умел ходить в горах. Роберт Джордан и сам был неплохой ходок. Но за несколько часов пути, они вышли еще до рассвета, он убедился в том, что старик может загнать его насмерть. До сих пор Роберт Джордан доверял Ансельму во всем, кроме его суждений. Не было пока случая испытать правильность его суждений. И в конце концов, за свои суждения каждый отвечает сам. Да, Ансельму его не тревожил, и задача с мостом была не труднее многих других задач. Нет такого моста, которого он не сумел бы взорвать, и ему уже приходилось взрывать мосты всяких размеров и конструкций. В рюкзаках было достаточно динамита и всего, что необходимо, чтобы взорвать этот мост по всем правилам, даже если он вдвое больше, чем говорит Ансельмо, и чем запомнился ему самому еще с 1933 года, когда он, путешествуя в этих местах, переходил его на пути в Ла-Гранху. И чем сказано в описании, которое Гольц читал ему позавчера в одной из верхних комнат дома близ Эскуриала? «Взорвать мост — это еще не все», — сказал тогда Гольц, водя карандашом по большой карте, и его бритая, вся в шрамах голова, заблестела при свете ламп. «Вы понимаете?» «Да, я понимаю. Это почти что ничего». Просто взять и взорвать мост — это равносильно провалу. Да, товарищ генерал. Взорвать мост в точно указанный час, сообразуясь с временем, назначенным для наступления. Вот что нужно. Вы понимаете? Вот что нужно. И вот что от вас требуется. Гольц посмотрел на карандаш и постучал им по зубам. Роберт Джордан ничего не ответил. «Вы понимаете? Вот что нужно, и вот что от вас требуется», — повторил Гольц, глядя на него и кивая головой. Теперь он постукивал карандашом по карте. «Вот что сделал бы я, и вот на что нечего и рассчитывать». «Почему, товарищ генерал?» «Почему?» — сердито сказал Гольц. «Мало вы наступлений видели, если спрашиваете меня, почему. Кто может поручиться, что мои приказы не будут изменены? Кто может поручиться, что наступление не будет отменено? Кто может поручиться, что оно начнется хотя бы через 6 часов после назначенного срока? Был ли когда-нибудь случай, чтобы наступление шло так, как оно должно идти?» «Если наступлением руководите вы, оно начнется вовремя», — сказал тогда Роберт Джордан. «Я никогда не руковожу наступлением», — сказал Гольц. «Я наступаю, но я не руковожу наступлением. Артиллерия мне не подчинена. Я должен выпрашивать ее. Мне никогда не дают то, что я прошу, даже когда можно было бы дать. Но это еще полбеды. Есть и многое другое. Вы знаете, что это за люди? Не стоит вдаваться в подробности. Что-нибудь всегда найдется, кто-нибудь всегда вмешается не кстати. Теперь, надеюсь, вы понимаете?» «Так когда же должен быть взорван мост?» — спросил Роберт Джордан. «Когда наступление начнется. Как только наступление начнется, не раньше. Так, чтобы по этой дороге не могли пройти подкрепления», — он показал карандашом. «Я должен знать, что эта дорога отрезана». «А на когда назначено наступление?» «Сейчас скажу. Но день и час должны служить вам только приблизительным указанием. К этому времени вы должны быть готовы. Вы взорвете мост тогда, когда наступление начнется. Смотрите», — он указал карандашом, — «это единственная дорога, по которой можно подвести подкрепление. Это единственная дорога, по которой танки, артиллерия или хотя бы грузовики могут пройти к ущелью, где я буду наступать. Я должен знать, что мост взорван. Нельзя взорвать его заранее, потому что тогда его успеют починить, если наступление будет отложено. Нет, он должен быть взорван, когда наступление начнется, и я должен знать, что его уже нет. Там всего двое часовых. Человек, который вас поведет, только что пришел оттуда. Говорят, на него вполне можно положиться. Вы увидите. У него есть люди в горах. Возьмите столько людей, сколько вам потребуется. Постарайтесь взять как можно меньше, но чтобы их было достаточно. Да мне вас учить нечего. А как я узнаю, что наступление началось?